а не когда подвязал меня на работу телохранительницей для Зиеры. Ты с этого поимела немало, да и работенка у тебя, надо сказать, не пыльная, а вот война, это уже совсем другое. О чем задумалась, заноза? Отвлек ее от диалога с Химом голос Зиеры. Думаешь, а нужна ли тебе эта война? Лина посмотрела на магичку и нехотя кивнула. Правильные у тебя мысли, я бы на твоем месте тоже захотела бы держаться от этого всего подальше. Я готова увеличить на время войны твое жалование, и даю слово, по окончании войны заказать для тебя артефакт, который позволит значительно увеличить твой магический резерв. Сама знаешь, сколько подобное стоит. Лина вздохнула. Да, она знала, дешевле 500 золотом не найти, да и тут нужно иметь связи. Такое делают под конкретного заказчика, а артефакторы не с каждым будут иметь дело. Кроме того, я не собираюсь лезть в гущу сражения. Мое дело – жечь врагов, держась от них, как можно дальше. Твоя задача – приглядывать, чтобы ко мне за спину никто не зашел. Соглашайся, переменил мнение Хим, цена хорошая. И если тебе и вправду не нужно будет лезть в мясорубку сражения, тогда все не так плохо. Я с вами, госпожа. После непродолжительного молчания сообщила Лина. Когда отправляемся? Послезавтра, немного подумав, явно подсчитывая что-то в уме, ответила Зиера. До столицы 5 дней конным. Хорошо, что весна в этом году ранняя и дороги подсохли. И спасибо, что согласилась, привыкла я к тебе. Вы сумели меня заинтересовать, ответила Лина. То, что вы предложили, я бы не смогла купить самостоятельно. Я знала, что ты согласишься за артефакт. Золото тебя не сильно интересует, а вот стать более-менее сильной магичкой, ты желаешь. Ладно, ступай ужинать, Борг заверил, что твоя порция тебя дождется. Лина кивнула и, поклонившись, покинула приемную залу. Хим, вскочив, побежал следом, его ждала миска требухи, перемешанной с обрезками и костями. Глава 11. Столица встретила их дождем и ветром. Дюрк и Лина на козлах кутались в зачарованные накидки. Хим, бежавший рядом с каретой, выглядел как дворняга, сырой и грязный. Но все когда-нибудь кончается, вот и это путешествие подошло к концу, стража на воротах отсалютовала экипажу копьями, а через 10 минут карета въехала в один из постоялых дворов поблизости с королевским замком. Всех постояльцев на время выселили, и здесь были только маги, идущие на войну. Лина спрыгнула на брусчатку двора и огляделась, никаких подозрительных личностей, никаких открытых окон, откуда мог прилететь арбалетный болт. Из-за дождя людей на улицах почти не было. Девушка распахнула дверь кареты и, разложив лестницу, отступила в сторону. Дюрк, слезший с козел, подал руку сначала Магессе, потом помог спуститься ее ученицам. Госпожа Дерулар кивнула и решительно направилась в гостиницу. Лина, по заведенному порядку, вошла в зал первой, огляделась, оценивая угрозу, подавальщица, несколько молодых мужчин, судя по посохам, которые свалены на соседнем столе, явно маги. Не обнаружив опасности, заноза отступила в сторону, пропуская наставницу внутрь. Мужчины тут же повернулись головы к двери и почтительно кивнули, поднявшись из-за стола, увидев Зиеру, видимо, знали, кто она такая. На учениц, впорхнувших следом, посмотрели с легким превосходством, но при этом глаза их слегка заблестели. Тикор, Хирар, поприветствовала их Зиера. Магесса Дерулар, синхронно ответили мужчины. Кто еще тут остановился? Подойдя к ним, поинтересовалась магичка. Магесса и она, четверо магов-наемников пришли порталом с Дальнего Востока из королевства Силгар и старик Горолг с двумя учениками. Собаку не пущу, завопил трактирщик, заметивший сидящего у дверей Хима, с которого натекло воды и грязи. 5 комнат, спокойно потребовала Зиера, но в ее голосе проклюнулись властные нотки. И собака будет жить здесь, и моего возничего размести вместе с твоими слугами. Сумки из кареты распорядись доставить. Ну же, один из магов повернулся к трактирщику. Ирой, не испытывай судьбу, это наставница Зиера Дерулар, она ресничками хлопнет, и от тебя только кости останутся. Мужик за стойкой скривился, после чего выкрикнул какое-то имя, и из небольшой дверки выскочил крепкий парень, который, выслушав приказ насчет вещей, унесся на задний двор, куда Дюрк с местным конюхом припарковали экипаж. Зиера посмотрела на Хима. «Отряхнись на крыльце», — скомандовала она ему, — «не пачкай залу». Химерик вскочил и выскочил наружу, ловко приоткрыв лапой закрывшуюся дверь. «Госпожа, стараясь, чтобы его голос звучал доброжелательно, у меня осталось только 4 номера». Три небольшие на одного человека и один двухкомнатный, виновато развел руками хозяин. Годится, согласилась Зиера. Заноза будет жить со мной, все равно она никуда меня одну не отпустит. Верно, госпожа, подала голос Лина. Затопи мыльню, продолжила раздавать указания магичка, мы устали с дороги, и нам нужно привести себя в порядок. А теперь показывай комнаты. В залу ввалился паренек, отправленный за сумками. Вместе с ним пришел Дюрк, помогающий тащить вещи. В этот момент дверь за спиной приоткрылась, и в обеденную залу проскользнул Хим, который выглядел уже не так жалко. Ира искривился, но, похоже, понял, что его мнение тут никого не интересует, и направился к лестнице. «Прошу за мной, госпожа», — как можно учтивее произнес он. Лина усмехнулась и, обогнав Зиеру, пошла впереди. «Вот эти три комнаты, одноместные», — указал хозяин постоялого двора на двери справа, а напротив ваши. Зиера остановилась и взглядом указала ученицам на их номера. Лина же шагнула вперед и, распахнув дверь, остановилась на пороге, изучая номер. Хим проскочил сбоку, забежал внутрь первым, поводил носом, пошевелил ушами, заглянул в спальню. «Все чисто», — мысленно сообщил он. Лина кивнула и, отступив в сторону, оттирая Ирая, пропустила Зиеру, а затем Дюрка, который тащил сумки госпожи и ее рюкзак. Вскоре возничий выскочил в коридор, поклонившись и сообщив госпоже, что будет на конюшне приводить в порядок лошадок. «Не забудь его разместить», — обратилась она к трактирщику и направилась в небольшую спальню. Лина прошла следом и закрыла дверь. Остановившись, она еще раз осмотрела номер. Ну, что сказать, до пятизвездочных апартаментов он не дотягивал ровно на 5 звезд. Небольшая комната 3×3, шкаф, стол, табурет, топчан, все. Похоже, это помещение задумывалось, как комната для слуги или горничной. Вторая комната была с кроватью, у которой даже балдахин имелся, бронзовый отполированный лист вместо зеркала, пуфик, столик и еще один шкаф, но уже для вещей господ. Все. Привыкшая к роскоши госпожа Дерулар обвела все это убранство презрительным взглядом, после чего начала вытаскивать из сумки вещи. «Сегодня никуда не идем», — заявила она, — «отдыхаем с дороги, а завтра посетим зал совета, который король любезно предоставил магам для конклава ордена и примкнувшим к нам вольным магам». «Да, госпожа», — подтвердила Лина. «Какие еще будут указания?» В этот момент кто-то постучал в дверь. Заноза создала в левой руке ледяной болт, проще говоря, сосульку, которая пробьет человека или пришпилит его к стене, проморозив его до состояния ледяной статуи, и шагнула к ней. Кто, не открывая и выставив вперед ногу, на случай, если человек в коридоре решит ее резко распахнуть, да за этот год она многому научилась, и даже взяла жизнь без помощи меча, всадила в грудь одного из наемных убийц пластуна, окончательно примирив себя со своей новой сущностью. Госпожа велела мыльню затопить. Раздался из-за двери мальчишеский голос: «Так все готово, можно идти». «Хорошо, жди, проводишь нас, а то я не знаю, где она у вас». «Так в пристройке». Дальше по коридору лестница на первый этаж, чтобы люди через залу не ходили. «Ключ только от двери возьмите, он у меня». Лина открыла дверь, за которой обнаружился тот самый паренек, что тащил сумки, и протянула правую руку, в которую тут же лег простой бронзовый ключ. Хозяин велел передать, что там чистые простыни и все потребное для купания, а еще я отнес туда несколько кувшинов с холодным кисом. Лина кивнула, этот напиток ей нравился, он был очень близок к квасу, только чуть кислее. «Спасибо», — поблагодарила она, сунув парню 5 медных монет, и тот молча ретировался. «Госпожа, мыльня готова», — сообщила Белова. «Хорошо», — ответила та, выйдя из комнаты, держа в руках сменный чистый костюм, причем мужской. Тут мода была вполне демократична, хочет женщина ходить в мужском, да пусть ходит, всем плевать. Итак, сначала я, ну да это не обсуждается, потом ученицы, потом только ты. Лина поклонилась, она уже так привыкла к местному этикету, что гнуть спину перед магичкой давно перестало быть для нее чем-то неправильным. «Хим, на страже», — скомандовала Лина, глянув на улегшегося возле шкафа химерика. «Да иди уже», — мысленно отозвался тот, приоткрыв глаза. Лина кивнула и первой вышла в коридор. Ну, что сказать, все прошло спокойно. Зиера вымылась быстро и тихо, девчонки плескались долго и с веселым визгом, Белова же, спокойно и неторопливо, размышляя о своем. Слухи о готовящейся войне преследовали их всю дорогу, поместье Зиеры словно потерялось на просторах королевства. Да, Там всегда знали свежие новости, госпожа Дерулар держала руку на пульсе, но все равно оно словно стояло особняком. И вот, покинув его, они окунулись в информационный ураган большого мира. Слухи и сплетни, фантазии и факты, все переплелось в обеденных залах гостиниц, в которых они останавливались. И пока большинство новостей были безрадостными. Вообще, не сказать, что в этом мире жило очень много людей, город с 20 тысячами жителей, как тот же Геральх, можно было смело считать мегаполисом. Поэтому весть о том, что инквизиторы собрали армию в 40 тысяч копий, всех напрягала, поскольку войско королевства Герадар всего 10 тысяч. Но люди надеялись на магов. Правда, так вышло, что простолюдины боялись и братьев истины, и чародеев. Первые были слишком жестокие со своими врагами, вторые слишком властные и надменные. И то, и другое простому люду не по нутру. И тут срабатывал принцип меньшего зла, маги были привычней, умирать за них не особо хотели, но костры инквизиторов пугали сильнее. Последние пару лет из земель, что были под истинниками, потянулись беженцы, когда кончились злобные маги, взялись за инакомыслящих. Так что, королевство готовилось драться. Король уже объявил сбор ополчения, но сильно эту ситуацию поправить не могло, быстро можно набрать пару тысяч крестьян, и то в центральной области, остальных просто не успеют согнать. Еще с 1000 составили отряды гильдии наемников, но противник даже при самом хорошем раскладе был сильнее втрое, и единственным шансом победить была магия. Холодная капля упала с потолка прямо Лине на нос, выведя ее из тяжелых дум о предстоящем сражении. Она, как почти любая молодая женщина, в войне мало что понимала, кое-какое представление о боевых действиях она имела, ведь Россия сейчас давила коричневую чуму, образовавшуюся с помощью Запада, на ее границах, так что, материалов хватало. А в институте на семинарах студенты журфака часто разбирали сюжеты, снятые более опытными коллегами. Но что касается войны средневековой, Лина была полным профаном, с ее точки зрения две армии сходились на поле, грудь в грудь, и рубились, пока большая часть не окажется на земле. Выигрывал тот, у кого на ногах осталось больше народу. «Ну да ладно», — пробормотала она, — «моя задача, госпожу стеречь, в строй меня никто ставить не собирается». Она прошла в угол, где стоял дубовый стол, и налила себе полную кружку киса, залпом его выпила, после чего принялась за мытье. Через 10 минут она уже расчесывала свои волосы, воспользовавшись, с разрешения магессы, зеркалом в ее спальне. Вечер удался. Допоздна они засиделись в обеденной зале, там собрались все маги, что заселились в гостиницу, и еще парочка магесс явилась из соседней, узнав, что тут остановилась Зиера Дерулар. Вечер прошел весело, с песнями и даже танцами. Один из молодых магов, вроде тот, которого Тикаром звали, вытащил из своего мешка нечто среднее между гитарой и гуслями и начал наигрывать мелодии, а ученики мастера Горлока тут же потащили Зиалу, Шиеру и Ролию танцевать. Молодой маг Хирар строил Лине глазки, но та стойко игнорировала его, сидя возле входной двери и приглядывая за госпожой. Лишнего народу тут, конечно, сейчас не было, только свои, но за последний год Белова уже срослась со своей работой и выполняла ее уже механически. Пока не разорван контракт, она тень Зиеры Дерулар, а значит, выходные, танцы и отпуск только после того, как она освободится от своей ноши.